Глава 50. Лед и пламя. Окончание. Мы с Черновым все-таки угостились кофе, достаточно мерзким, к слову, прикупили в автомате у ресепшн. И для Мэйны прихватили. Все это время она терпеливо ожидала нас в автомобиле. Как обстановка? Полюбопытствовал я, протягивая ей картонный стаканчик. «В Багдаде все спокойно», — доложила она, «хотя вертелись рядом какие-то двое, типа прогуливались». Марина сделала глоток. «Фу, какая гадость! Ты это о чем?» «Кофе, говорю, полная гадость». И со снайперской точностью отправила стакан в урну. А эти двое увидели меня и слиняли. «Вот и прекрасно», — заметил я. «По коням. Можете назвать это чуйкой или интуицией, лучше опытом. Не в первый раз те, кто нанимает нас, пытаются приделать к нам уши или хвост, или и то, и другое одновременно, дабы удовлетворить законное любопытство. Действительно ли мы честно отрабатываем каждую вложенную в нас копеечку? Или бьем баклуши на всю отпущенную сумму?» «Что скажешь?» поинтересовался Витя, усаживаясь на переднее сиденье рядом со мной. «Кажется мне, я медленно выехал со стоянки, что исчезновение президента компании, само ее руководство, волнует гораздо меньше, чем предстоящее соглашение с китайцами. Да и вообще, вся эта контора удивительно напоминает у меня офис Снежной Королевы, если бы той вдруг вздумалось заняться бизнесом. Что говорят охранники?» «Что очень сожалеют, но никак не могут взять в толк, каким образом пропал кораблин. Потому что работаю с ним совсем недавно, всего-то с неделю». «И как тебе они?» «Хорошо упакованные лохи», — усмехнулся Витя. «Не более того». «А кто работал с ним до этого?» «Его личный помощник Старостин». «Значит, никто не имеет понятия, как пропал кораблин. Или был похищен», — добавил Чернов. «Или так», — согласился я. «Ладно», — принялся набирать номер. «А сейчас отрабатываем любимую девушку пропавшего. Представляю, как она страдает». Трубку на том конце подняли не сразу. «Чего надо?» «Добрый день, Милана, меня зовут». «Да похрен мне, как тебя зовут. Это ты, сыщик?» «Ну да». «Адрес знаешь?» «Знаю». «Подъезжай побыстрее, а то у меня через 2 часа фитнес. Лечу». Мы высадили Марину возле торгового центра и направились утешать безутешную. Ухоженная, прекрасная, как песня о родине, с черного ростом, дамочка лет 25, рыча металась по квартире студии элитного жилого комплекса. Подобная тигрице, у которой социальные службы только что по беспределу изъяли единственного детеныша и передали на воспитание в общество скунсов-педофилов. И выражалось при этом так, что сразу становилось понятно, возле городка, где она выросла, было море. В крайнем случае протекала большая река, а возле дома точно был порт, и девочка с молоком матери впитывала филологические изыски тамошних грузчиков. В конце концов Милана выдохлась и рухнула на диван, чисто автоматически приняв при этом соблазнительную позу. «Где он?» — это была первая за все время произнесенная без мата фраза. «Пока не знаю», — честно признался я. «Бдеть!» — простонала она, и прозвучало это как «О май год!» «А как вы, Милана, вообще узнали о пропаже господина Кораблина?» И тут выяснилось, что 2 дня назад они с Павлом Валентиновичем собирались вместе лететь на шопинг, а он не появился и на связь не вышел. «В Милан!» — блеснул эрудицией я. Девушка в ответ фыркнула, как лошадь буденного при виде Мехлиса, и посмотрела на меня, как на клинического идиота. «В Лондон, конечно же. Милан для нищебродов». «О-о-о! На-а-а! И что теперь приказываете делать? Я что вам, целком македонская?» «В смысле?» «В коромыслие». и простыми словами доходчиво разъяснила мне, что порядочные девушки в одиночку гардероб обновлять не ездят и сами за покупки не платят. «Мужик!» — она цепко ухватила меня за руку, ноготки впились в кожу. «Ты найдешь его?» «Очень постараюсь», — бодро ответил я. «Да уж постарайся и сообщи мне сразу, а то, понимаешь...» И вдруг разрыдалась. «Да что уж там не понять. Порядочной девушке в наше время ну никак нельзя без папика. И при утере онова следует немедленно, без промедления, направляться на поиски нового счастливца. А это нелегко». «Сделаю все, что смогу», — пообещал я. «А сейчас несколько вопросов. Это важно». «Давай». Она вздохнула и опять пустила слезу. Милане было до боли себя жаль. И не мудрено. 3, прикиньте, целых 3 года отношений со щедрым, ласковым, состоятельным мужчиной. Не козлом, как и некоторые. Достойная съемная квартира в элитном жилом комплексе, щедро содержание. Не удивлюсь, если девушка уже давно накопила на собственную жилую площадь. Потакание большим и малым слабостям, минимальная назойливость, визиты не чаще 2 раз в неделю, в последнее время даже реже. Вот она и подрасслабилась, решила, что так будет всегда, ну, в смысле долго. И не позаботилась о страховочном варианте. Грустно, согласитесь. «Мальчики», — она проводила нас до дверей, — «вы уж найдите его, а я...» И томно повела бедром, прозрачно намекая на бонус в случае успеха. Или даже на кэшбэк. Кофе, кстати, тоже не предложила. Даже стакана воды. Мы загрузились в машину. «Что теперь?» — спросил Чернов. «На базу?» «Возможно, если нас сейчас пошлют». «Кто?» «Куда пошлют?» Чернов не спросил, сам догадался. «Недавно господин Кораблин уволил человека, вместе с которым начинал бизнес. Интересно, что скажет он?» «Нетрудно догадаться», — заявил Витя. «И попал пальцем в небо». «Приезжайте», — голос у Ермилова, у того самого уволенного за утерю деловой хватки, был взволнованным. «Немедленно. Адрес я сейчас скину».